Последним из святителей древнего христианства, наследовавшим его дух и сокровенное знание, постигшим христианство в максимальной его глубине и силе, был великий Ориген, около 185-го, около 254-го. Имя Ориген означает «продолжатель, потомок Ора или Гора», египетского бога, сына Осириса. Предполагают, что Ориген мог родиться в день чествования этого божества. Примечание Сидоров. Жизненный путь Оригена. Из ряда текстов следует, что Осирис почитался египтянами как высочайший бог, а Гор – как его претворение на земном плане. Адольф Гарнак, крупнейший и проницательнейший историк христианства, об Оригене писал: «Ориген является наиболее влиятельным богословом Восточной Церкви, отцом богословской науки, творцом церковной догматики. Он объединяет то, чему учили апологеты, гностики и древнекафолические богословы. Он понял проблему и проблемы, как исторические, так и спекулятивные», в скобках теоретические, А.В. Он совершенно сознательно отделил церковную веру от церковного богословия, говоря иначе с народом, чем с учеными. Его универсальный ум не хотел ничего разрушать, но все сохранить. Примечание Гарнак. История догматов. Протоиерей Дьяченко в церковно-славянском словаре писал, раскрывая значение греческого слова «адамантовый», что в переводе оно означает «твердый, как камень адамант, алмаз», который имеет такую крепость, что чертит прочие камни, не получая от них вреда. Это наименование в церковной литературе придается по преимуществу Оригену за его многочисленные труды о религии и твердость характера. Об истязаниях Оригена, превосходящих истязания всех других мучеников, Евсевий говорит, что и сколько пережил Ориген в это гонение, и какой был этому конец, когда злобный демон выстроил против этого человека все свое воинство и накинулся на него всеми силами и средствами, больше, чем на всех, с кем он вел тогда войну. Что и сколько выдержал за веру Христову этот человек? Оковы, телесные муки, истязания железом, тюремное подземелье, многодневное сидение с растянутыми до четвертой дыры ногами. После этой пытки человек практически лишался способности ходить. А.В. Угрозу сожжения и вообще, что только не делали с ним враги, все он мужественно вынес. А конец этому был такой: судья всей силой власти своей воспротивился его казни. Евсевий, как мы уже отмечали, был выдумщиком. Однако Ориген жил менее чем век назад до Евсевия, оставил после себя преданных учеников, а также многих известных в христианском мире почитателей его учения, и явные выдумки Евсевия были бы сразу опровергнуты. Будущее светило древнецерковной истории Болотов, избравший наследие Оригена темой своей докторской диссертации, писал в одном частном письме: «Кто такое Ориген? Вы этого узнать не имели случая. Постараюсь выразить потуманнее. Это звезда первой величины в ряду катехетов», в скобках профессоров богословия А.В., Александрийского огласительного училища и едва ли не самое славное имя в христианском мире его времени, человек, труды которого составляют эпоху в истории богословской мысли, алмазный и медный внутри, как его называли, 70-летний исповедник, и, может быть, лишь по утонченной расчетливости мучителей, в скобках не давших ему, истязаемому, умереть в тюрьме А.В., не мученик за Христа. Умер в 254 году. Его высоко ценил святой Афанасий Великий. Три великие каппадокийца были его горячими почитателями. Примечание. Речь о Василии Великом, Григории Богослове и Григории Ниском. И в сущности учениками Оригена. Но и ариане приписывали себе честь быть его последователями. А святой Епифаний Кипрский считал его источником всех ересей IV века. И волнение, поднятое из-за Оригена, в конце концов превратилось в бурю, кончившуюся ссылкой святого Иоанна Златоуста чуть не на наш Кавказ. Прошло около полутора веков после Златоуста, и Константинопольский собор провозглашает Оригену не вечную память, а анафему. Из этого вы, конечно, не узнали, кто Куис, Куалис был Ориген, но, может быть, почувствовали, насколько велик Квантус он был, и насколько узловато, если выразиться так, было его учение, если перед ним благоговели и святые вселенские учителя и проклинали его соборы. Примечание Болотов, лекции по истории Древней Церкви. Это слова молодого ученого.